Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 8, глава 20. Махараджа Бали отдает Господу Вселенную. Текст 9. Сулабхаюдхи випраше, и аниврита станутьяджа, натадхатитха аяте, шрадхайе дханатьяджа. Сулабхаюдхи випраше, Сулабхаюдхи випраше, Янивритта станутьяджа, Янивритта станутьяджа, Нададхатирдха аяте, Нададхатирдха аяте, Шраддхайе дханатьяджа, Шраддхайе дханатьяджа, Сулабхаюдхи випраше, Сулабхаюдхи випраше, Янивритта станутьяджа, Янивритта станутьяджа, Натадхатирдха аяте, Натадхатирдха аяте, Шраддхайе дханатьяджа, Шраддхайе дханатьяджа. Пожалуйста. Бесстрашных воинов, которые сложили голову на поле боя, много, но редко кому выпадает возможность благоговейно отдать свои богатства святому, который своим присутствием освещает землю. О лучший из браманов, бесстрашных воинов, которые сложили голову на поле боя, много, но редко кому выпадает возможность благоговейно отдать свои богатства святому, который освещает присутствием землю. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Много было кшатриев, которые расстались с жизнью, сражаясь за свой народ. Но едва ли найдется один человек, который бы пожертвовал свое имущество и все накопленное им богатство по-настоящему достойному человеку. В Бхагавадгите 17.20 сказано: «Датайвам ити яддана дайта нупакаринехе, деше калеча патреча тадданам сатвикам смритам». Пожертвования, которые делаются из чувства долга, а не в расчете на вознаграждение, которые делаются в надлежащее время, в надлежащем месте достойным людям, считаются пожертвованиями в гуне благости. Таким образом, пожертвование, которое делается в подходящем месте, называется сатвикой. Но выше благотворительности, в сатвагуне, трансцендентная благотворительность, когда все приносится в жертву во имя Верховной Личности Бога. Сам Ваманадева, Верховный Господь, пришел к Махараджи Бали попросить подаяния. Часто ли выпадает такая возможность сделать пожертвование? Поэтому Бали без всяких колебаний решил дать Господу все, что он попросит. Возможность сложить голову на поле битвы есть у многих, но очень редко кто-то получает возможность, которая выпала Махараджи Бали. О лучший из браманов! Бесстрашных воинов, которые сложили голову на поле боя, много, но редко кому выпадает возможность благоговейно отдать свои богатства святому, который своим присутствием освещает землю. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмиритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам ена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам Ванчикалпатарубьяща, Крипасинкубьяевача, Патитанам Павайнебьо, Вайшнавебьо Намо Намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине Намасте Сарасвати Деви Гурувани Прачарине Нерви Шеша Шунья Вади Пасчатья Деши Тарине. Итак, мы с вами обсуждали или продолжаем обсуждать эту главу. Махараджа Бали отдает Господу Вселенную. И я напомню, о чем мы говорили, об этом важном качестве, которое называется шрадха. Шрадха. Без шрадхи ничего не совершается. И шрадха переводится как вера. Но внутренний смысл понятия веры – это способность отдавать. То есть, чем больше у нас веры, тем мы больше что? Отдаем. И на что мы отдаем? Или кому мы отдаем? Кому больше всего что? Верим. Верим. Что же такое вера? И Шрила Прабхупада две концепции или два вида объяснения дает понятию шрадха или вера. Что же такое вера? И он дает две такие как бы формы объяснения. Первое – это ложная вера, которую он называет сентиментализмом. И он говорит, вера, лишенная знания, сентиментализм или фанатизм. Сентиментализм и фанатизм. То есть между фанатизмом и сентиментализмом, в общем-то, большой разницы нету. Единственное, что сентиментализм может привести к фанатизму. А фанатизм уже, это сентиментализм в гуне чего? Невежество, да. Если сам такой, как бы, классический сентиментализм, он в гуне страсти, то фанатизм, он уже приобретает такую более уплотненную форму невежества. Фанатизм. И Шрила Прабхупада дает другое определение истинной веры. Вера – это полная убежденность в чем-либо, основанная на знании. Полная убежденность в чем-либо, основанная на знании. Таким образом, Кришна в Бхагавадгите говорит, пожертвования, совершаемые из сентиментальности, являются пожертвованиями в гуне невежества. Пожертвования, совершающиеся также из сентиментальности. Что это такое сентимент? Это желание получить больше. Это тоже одна из разновидностей сентиментов, одна из разновидностей сентиментальности. Завоевать уважение окружающих, получить больше или выделиться из общей массы. Или дешево что-то так получить. Иногда люди совершают эти жертвоприношения, такие пожертвования делают. И он говорит, такие пожертвования, несомненно, в гуне страсти. А результаты гуны страсти жалкие, ничтожные. Ничтожные. Вы представляете, сам термин какой подобрали? Ничто. Ничтожные, значит, ничто. Ничего они не принесли. Так мы делали, что мы там вот нас похвалили. Вот как иногда человек в гуне страсти внутренне стремится, допустим, к славе. Вот, допустим, у нас здесь есть преданные, которые были чемпионами мира по распространению книг. Ну, как вы думаете, много людей сейчас помнит, что они чемпионами мира были? Едва ли один человек помнит, это я. И он сам помнит. А вот вы, допустим, даже об этом не думаете и не будете даже его прославлять. Будете даже с ним спорить и не будете его уважать. А он когда-то был чемпионом мира по распространению книг. Он сзади сидит. Чемпионом мира. Сейчас ИСККОН в таком низком состоянии сейчас находится по распространению книг. Тогда был расцвет, когда столько книг распространяли. Только в отчетном листе 96 храмов. Отчитывалось. 96 храмов, которые распространяли десятки, сотни тысяч книг. И стать в то время чемпионом мира То есть инду... Нет. Чувствам нужны объекты. Нужно что-то слышать, что-то видеть, что-то чувствовать, что-то ощущать. И этим что делать? Вдохновляться. Вот почему он ложный. Потому что он исходит извне. То есть причиной этого энтузиазма является... Внешние объекты, какая-то личность, то, все. И мы паразитируем и вдохновляемся. То есть, понимаете, да? Убери эти объекты, убери это все. Будет у нас вдохновление? Не будет. Значит, оно истинное было или ложное? Ложное. В чем его ложность? В чем же? Что оно было основано на чем? На чувствах. И Кришна говорит, что... Жертвоприношение или пожертвование, совершенное из сентиментализма. Что же такое sentimental? Mental что такое? Ум. А sentimental – чувство. Таким образом, мы воспринимаем все через чувство и ум. И говорим, вот мы вдохновленные такие. А что же такое истинное вдохновление? И там говорится, которое исходит не отсюда. А откуда? Оттуда. Изнутри исходит. Спонтанное, как рага. Рага бхакти. Есть сначала садхана бхакти, потом что есть? Рага бхакти и есть према бхакти. И когда начинает изнутри это выходить? На каком уровне? Рага бхакти. Потому что до этого все будет держаться на чем? На разуме. Когда вы... А что значит на разуме? Вы должны будете научиться различать, где ваши чувства, где ваш ум. Где разум и где вы? И Патанджали в йога-сутре описывает, что сама философия йоги и практика йоги должна достигать первого результата. Это способность видеть чувства, ум, интеллект, ложное эго и себя со стороны. То есть, а себя со стороны-то невозможно видеть. Значит, если вы осознаете себя через йогу, значит, вы со стороны реально начинаете видеть ложное эго, интеллект, находящийся под влиянием ложного эго, в итоге осквернение ума и чувств. И потом вы видите, как ваши чувства соприкасаются с объектами в таком оскверненном состоянии. И вам четко понятно, откуда у вас все эти чувства рождаются. Гнев, зависть, похоть, уныние, скорбь и так далее. Неудовлетворение или, наоборот, свинячий восторг, радость, так сказать, виск. Откуда? Из-за оскверненного сознания. Из-за осквернения. И Панчакроша описывается, пять разновидностей сознания. Да? Анумая. Вот, допустим, можно видеть в Китае. Говорится, что вся китайская культура – это огромный, возвышенный, доведенный до обожествления культ еды. Что китайцы как бы... смыслом награды или чего-то, это еще с древних времен, очень развит культ еды. Что еде придается ну, такое важное значение, что вот все на еде, даже разные виды искусств, философии, в итоге они так или иначе на еде сконцентрированы. Это называется анумая. То есть еда очень сильно определяет их состояние ума, чувств, их сознание, еда. Допустим, какие-то другие категории живых существ очень сконцентрированы на здоровье, прана-майя, да? На пране, жизненной силы. Жизненная сила нужна. Какие-то личности сконцентрированы на ану-майя, то есть им нужно удовлетворение интеллекта. То есть они собирают всю информацию, там разные гипотезы, то все, теоремы. Что такое теорема? Теорема – это то, что всегда нуждается в чем? В доказательстве. Всегда нуждается в доказательстве. И вот очень много теорем у них. Эта теорема верна, эта теорема не верна. Теории все. Теорема – это означает, что теоретическое знание, которое всегда нуждается в чем? Доказательстве. Как ты думаешь, существует много доказательств? Теорем? Конечно. Потому что есть аксиомы. И есть что? Теоремы. Что такое аксиома? Не нуждающаяся. Это не нужно никакого доказывать. Это аксиома. То есть это обладает полной законченностью. Ничего не надо доказывать. Вот это так и все. Вот это вот глаз и все. Никаких доказательств, как он говорит. Где у вас паспорт? Вот усы и хвост мой паспорт. Помните, Матроскин говорит там, Простоквашино. Он говорит, я вам посылку не отдам, поскольку паспорта у вас нету. А он говорит, усы и хвост, вот мой паспорт. Итак, существует всевозможное понимание этих вещей. Как мы говорим, просадом, просадом. И что мы считаем просадом? Еду. Значит, на каком уровне наше сознание? А вот здесь говорится, что сама милость была, это способность, возможность отдать все. Это просадом или нет? А как вы думаете, для вас что просадом является? Вот для вас, вот вы сейчас здесь сидите, что для вас такое просадом? Пойдем на просадом. Получим просад. И это коржик? Так вот так развивается общество, когда оно находится под влиянием низших гун. Все представления, вот здесь внутри у нас, все в соответствии с тем сознанием, на котором мы находимся. И тогда для нас понятие просадом, кормить просадом, раздавать просадом, что это означает? Еда. Получать просад, давать просад, угощать просадом, принимать просадом. Все в нашем ассоциативном мышлении, все будет связано с чем? С едой. Несомненно, с едой. А что у нас есть возможность что-то отдать? Мы говорим, какой же это просадом? Что тебе там? Машину отдать, деньги отдать, жизнь отдать, что-то. Это не просадом, это какой-то это засада какая-то. Ничего себе засаду мне устроили. Почему? Потому что сознание не развито еще. Но всем кажется, будто все с развитым сознанием здесь сидят. Шнурки понадели, так сказать, все, нас посвятили, все такое. И никто не знает, что такое просадом. Поскольку анумая еще очень мощная, то просадом это что? Еда. У кого-то просадом это что? Ой, у меня чакры развернулись не в ту сторону, погнулись. Ой, чакры у меня криво погнулись. Чакры туда, макро сюда. Это такое легкий оттенок пранамайи. Хотя пранамайя – это способность скапливать что? Энергию. Способность скапливать энергию. Это означает, что человек на киртане, в определенном режиме дня, в определенном питании находится, что постоянно, постоянно находится где? В чем? В тонусе, правильно. Находится в энергетическом тонусе. Нет у него такое. Где его положил, он там заснет. Он очень, очень, потому что энергия скопилась, и с него, от него шакти исходит. Потому что он способен собирать энергию. Шакти. Вот мы, допустим, говорим, бхакти-шакти. Или в свое время санкиртанщики такой термин применяли. Зашактить. Это значит, что-то такое говорит человеку, какую-то чушь, понимаешь, да? И он ее все принимает. Зашактить. То есть суть тут была не в словах, не в каком-то повороте, там, ходе мысли, там, в чем-то, да? А вы просто скопили такой вид энергии и можете его как бы передавать, как передатчик, да, там, кто-то на прием. Вы настроили, видите, что человек на приеме находится. И вы раз зашактили, а какой-то на приеме не приходится, вы бесполезны. А какой-то на приеме, вот он болтается там, знаете, и хорошо, и раз, и ему там, подожди, человек. И он такой. И вы оба, и видите, что он на вас внимание обратил, как цыганки, знаете, они же не тоже не всех разводят. А того, кто на прием попался, понимаете, да? То есть, а, че, а, все, уже все, goodbye. Если вы прошли, ну-ка выходи, прошли мимо, или внимание обращать. Все, вы на прием не попали, понимаете, да? И они вот можете вы где-то наблюдать на вокзалах. Допустим, 10 человек внимания не обращают, а они ушли. Показывают, что-то там. Все, ушли. А какой-то там идет. Че? А? Да, ну это, а че? А? И вот они тут. И толпа собирается, и как, давай ему там эту вот астрологию, там всю эту, выдавать.

Нужно такое знание? Что нету в этом знании? Что отсутствует в этом знании? Я знаю, но меня все равно голым оставили. Вот мы говорили, вера, проистекающая из сентиментализма или фанатизма, и вера, основанная на знаниях, которая дает полную убежденность. Значит, человек, который убежден в том, что он знает, и в разуме там, что в него находится, его развести что? Сложнее. И чем больше у него этой веры или убеждения, вот что такое убеждение, да, мы говорим, это шакти определенные. Понимаете, да? Значит, чем больше в нас знания и веры, тем больше в нас проявляется это шакти убеждения внутри себя, и мы это убеждение можем что? Выплескивать наружу. Убедить кого? Других. Менее убежденных. Таким образом, когда нас разводят, нас развести почти что невозможно. И в шастрах говорится, что Канишха Адхикари, его очень легко переубедить более вескими и более весомыми аргументами, научными фактами, разными логическими концепциями и тактикой. Его очень легко что сделать? Переубедить. Матхьяму Адхикари почти невозможно это сделать. Вы можете его теоретически разгромить, но внутренний он остается прежним. А у Тама Адхикари начнете его разводить, разведетесь сами. Он вас зашактит. Он вас зашактит. И это описывается так четко и ясно. Я просто более через простую деталь, потому что я вижу, что вот идут годы, идет время. Вы знаете, да, что в шастрах описывается, что майя, оружиями майя, вы помните, да, петля у нее, петля это что означает? Время, да. А все разновидности огня и там все-все, это пространство. То есть майя два оружия имеет, время и пространство. И майя действует через время и через пространство. И поэтому, когда Вьясадева в это состояние лоптхапашанти впал, что? Прошлое, настоящее и будущее отвалилось. И оно все пришло в одно место. Прошлое, настоящее и будущее все стало каким? Настоящее, и оно стало находиться в одном измерении, в одном времени. Вы представляете, прошлое, настоящее и будущее в одно время пришло. И он смог увидеть одновременно прошлое, настоящее, и называется трикалагия. Трикалагия. Знание о трех категориях времени, которые проявляются через влияние майи. Поэтому мы под влиянием майи здесь воспринимаем, о будущем мечтаем, настоящее каким-то образом воспринимаем и прошлое свое знаем. Или не знаем, знаем до какой-то степени. Почему? Потому что время, оно также находится где? В пространстве. И сколько мы вот знаем пространства о своем прошлом? Вот представим, мы же в пространстве, вот объект, ты сейчас где находишься? В пространстве. Ты находишься в пространстве однозначно. Книга, все объекты находятся в пространстве. Вот мы находимся в пространстве. И одновременно с этим мы находимся постоянно, то есть непрерывно. В чем? Во времени, идет время. Таким образом, мы находимся во времени и в пространстве. Много ли ты знаешь о времени и пространстве? Ничего. Давай посмотрим. Твое тело. Это ты? Ты. Ну, по крайней мере, это твое тело. Ты находишься в машине тела, и машина тебе дана. И ты находишься во времени и в пространстве. Сколько ты знаешь времени и пространства? Сколько тебе лет? 18. Оп! Ты знаешь, ты сказал о времени своего тела, но не сказал о себе. Все. В каком ты состоянии? В невежестве. В мае. Ты сказал, мне 18 лет. А тебе знаешь, сколько лет? Что я вообще пацан перед тобой? Ты нерожденный, всегда существовавший. Представляешь? Вот тебе, пожалуйста, влияние майя. Мне 18, мне 40, мне там 100. Ты откуда? Из Иркутска. Вот вам пространство. Я из СССР, я из России, я землянин. Я на средних планетарных системах живу. Это наша вселенная, Брахма. Вот вам пространство. Сколько вы охватываете времени и пространства через обусловленное, то есть через влияние шакти? И Кришна говорит, о, как сильна ты моя шакти, Деви. Что такое Шакти Деви? Майя. Маха Майя. И поэтому ее не просто Майя называют, а называют как? Маха. Вот у нас Маха мантра. И она только может противостоять чему? Маха Майя. Потому что а другая называется Йога Майя. Она даже не Маха. Представляете? Да, она не Машка. Это Маха целая. Представляете? Махендра такая. Маха Майя. Что такое Маха? Великая. Великая, то есть, и он говорит, непреодолимая. Ух, как сильна моя шакти, он говорит. Это божественная энергия. Почему Кришна называет ее божественной? Он же мог назвать ее как-то, ну, там, просто там, ну, вот, ух, как сильная эта вот грязь там. Грязь не может быть божественной, да? Глупость не может быть божественной, дурость какая-то. И он говорит, ух, как сильна это, как божественно. Как сильна эта божественная шакти. В чем же, что даже я нахожусь, а она все равно влияет. Я не могу повлиять на Арджуну, а Шакти, Майя, влияет на нее. Я стою, Арджуне рассказываю, ты прекрати так себя вести туда-сюда. Я повелитель всего. И тут же от меня Шакти исходит, и на нее, и как цыганка его разводит. Разводит его, и он говорит, как это вот, и он говорит, как это скверно пробралось в твое сердце. Ух, как сильна это моя божественная Шакти. Ничего себе. Кришна сам удивлен, он потрясается своему могуществу, что какая-то низшая энергия, незначительная, казалось бы. И он приходит, повелитель, а она пока ей приказ не дает, она все равно раз и зашактила Арджуну. И Арджуна там... И Кришна говорит, что такое, что происходит, ничего понять не могу. И потом Кришна говорит, ну, моей милостью. И он говорит Шакти, ну, давай, прекращай. Потому что она ему служит. Она служит ему. И поэтому шастры говорят, что надо также предлагать это все кому? Шакти Деви. Кали. Поэтому ее называют Кали. Почему? Что такое Кала? Время. Потому что она проявляется. В материальное время трансформируется. И поэтому мы говорим, что гуны, они также несут за собой не только пространство, но и время. И это определяется как качество. Как качество. И говорится Шакти, два его оружия, время и пространство. Итак, мы пространство можем видеть, что одни места высшие планетарные системы в благости, средние в раджасе и низшие в чем? В тамасе. Вот вам пространство. Объекты в пространстве расположены и в соответствии с чем? С пространственными представлениями. Высшие, средние и низшие. Удивительно. Время как? Те живут долго. Эти меньше, тем совсем мало. То есть отведено определенный тип жизни. Или срок жизни определен. Итак, объекты находятся во времени и в пространстве. Какие объекты? Материальные. О! Материальные объекты находятся во времени. И почему называют пракрита бхакти? А? Вот он же бхакта. Бхакта. А? Почему пракрита бхакти? Потому что он что? Не находится. То есть он не свободен. Он также обусловленным остается. Он культивирует табхакти вроде бы по форме, а по внутреннему содержанию он культивирует что? Пракрити шакти, материализм. Материализм. Он также остается материалистом. И поэтому мы видим, что 10 лет кто-то там, 15 лет, чемпион мира, столько сделал, на кухню ходил, ни одного, я не пропустил ни одного мангаларти. А что ж ты такой превратился-то в психически больного-то вдруг? Не пропустил ни одного мангаларти и превращаешься в психически больного. Депрессанта. Как Бхактитиртха Махарадж описывает, депрессия. Что такое психическая болезнь? Это определенная разновидность депрессивного состояния. Допустим, параноидального, там, такого, шизофренического, там, с маниями, с фобиями разными. Но все это разновидности чего? депрессии. Депрессанты всевозможные. То есть человек в сумасшедший дом в итоге может попасть. Начинает как маки. Ой, меня не ласкают, меня не любят. А что это? Ни одного мангалара ты не пропустил. Почему такое происходит? Потому что человек воспринимает мангала арати как что? Ему-то кажется, что он же духовно действует. А вы знаете, что такое манга? Мангала. Мангала значит благоприятный. Значит, откуда же шизофрения у человека появляется? Он каждый день благоприятное что-то хапает, и он столько дурачком становится все больше и больше. А? Способен он воспринимать, что это мангала арати? А? Нет, конечно. Арати. Знаете, что такое арати? Арати – воспевать. Арати. Благоприятное время для воспевания. Арати. А что же благоприятного, если человек такой странный становится? Недосыпы, то, сё, пятое, десятое. И в его... Что происходит? Почему так происходит? Как вы думаете? Из-за того, что человек не обладает знанием, разум очень слабый, и все это мангла, арати, все эти вещи воспринимаются на каком уровне? Сентименты. Сентименты. Сентиментальность. Что же из-за сентиментальности происходит? Когда человек в таком сентиментальном состоянии, как вы думаете, легко стать его авторитетом? Базара нет. Разведите его на чувства, как цыгане, и все, и он будет за вами ходить везде. Разведите его на чувства, какой-то обиженный, элементарно. Потому что обида – это сентимент. Гнев – сентимент? Сентимент. Неудовлетворенность – сентимент. Все – сентимент. Значит, удовлетворив эти сентименты, вы тут же становитесь авторитетом этого человека. Практически вы встретились с сознанием животного просто. И поэтому Дурьятхана, зная и четко изучив природу вот этих чувств, ума людей, он их полностью поставил в материальную зависимость. Полностью материально зависимыми их сделал и стал их авторитетом. И они вроде бы и против, и вроде бы и не могут. Вроде бы как бы им что-то кажется, что так, а они все равно его, а другие вообще целиком. Почему? Потому что он стал их благодетелем. Что же такое благодетель? Он удовлетворил их какие потребности? Чувственные, телесные потребности. А поскольку они себя отождествляют с чем? С телом. Как вы думаете, кому они будут благодарны? Кто удовлетворил или к вашей душе прорвался, что-то я вам сказал? Или тот, кто ваше тело удовлетворил? Кого вы выберете, девочки? Кого девочки всегда выбирают? Кто душу их чешет? Или кто чешет им нос? А? Девочки, что вы хотите, чтобы вам чесали? Душу или нос? Душу! Я в нем души не чаю! Не чаю, значит, нету. Не чувствую. Чаешь – это значит хочешь. А не чаешь – значит не хочешь. Души не чаю. Никак не воспринимаю. И люди даже не соображают, что говорят. Так какие же потребности? Добродетель, он говорит, добродетельные люди. Не говорит благочестивые, благостные. Говорит, добродетельные люди. В чем разница? Или там говорится, вот мы говорим, благочестивый, а там говорится, какой? Добродетельный человек. Смотрите, благо дается через чувство, а добро дается через что? Через разум. Через разум. К сердцу сразу не проберешься. Что там все вот так вот. Настроены форты, крепости. Там не проберешься, как у Раваны. Одно там, другое там, третье там, у него там. Так хитро было устроено, что к его сердцу не пробраться было. Вот так же и у нас, что к нашему сердцу очень сложно пробраться. И поэтому говорят, открывать сердце, потому что если вы его не откроете, к нему что? Доступа не будет. Поэтому в духовной жизни все время этот термин фигурирует. Раскрывать сердце. Потому что если вы его сами не раскроете, там невозможно взломать это ничего. Там так зашифровано все, так закодировано, там такие замки, такие двери, вообще ужас. Сам-то порочил, думаю, как же я его закодировал? Забыл? Может быть, да и хочет раскрыть, а ключ потерял, код не помнит, и силы нету. Уже все заржавело там уже, не открыть. И он говорит, хридая Пашу, сердце закованное, заковалось оно, закованное в железо. Представляете, да? В железо. Хридая Пашу, сердце закованное в железо материальных желаний, закованным напрочь. Как вы откроете? Заковано. Представляете, там автогеном надо вырезать. И то там такие, наверное, толщина вот такая вот, там автоген, ну, до сюда дойдет, а там дальше никак. Раскрывайте. Раскрывайте сердце свое. Раскройте свое сердце. Прабхупада говорит, раскройте алтарь своего сердца. Ну, штора. А представляете, здесь бы двери такие бронированные, замки, охрана, там только какие-то лучи проползать надо по низу, только ползешь под низу. Как фильм, кто-нибудь видел? Куб. Там они раз в комнату, и какая-то решетка через него прошла. Он такой, и раз он такие мелкие куски развалился, потому что она такая сеточка прошла через него. Он даже не понял. Он тык-тык-тык-тык, и на мелкие кубики-рубики развалился. Так же и сердце человека. Если он не захочет его открывать, его невозможно взламывать там. Потому что даже если вы взломаете, то сердце человека, вот почему говорят, сердцу не прикажешь. Вы не сможете приказать сердцу человека принять что-то или отвергнуть. Он может это сделать внешне, но внутренне он остается со своими убеждениями. Почему? Потому что это внутренняя энергия. Она так и сохраняется. Даже в каждом тупом негодяе сохраняется внутренняя энергия. Сохраняется эта внутренняя энергия. Итак, способность отдавать. Шрадха – это означает способность отдавать. Как? Добровольно. Что значит добровольно? Почему слово добровольность и сентиментальность, они как бы такие опасные? Да? Добровольно – это значит, ну, добровольно, тебя подкормили тебя колбасой, ты добровольно так сделал что-то. Добровольно же? Вот добровольно или нет? Собаку подкормили, она добровольно служит. А если вы ее не подкормили? Mm-mm. Служить не буду. Собака служит, подчиняется или привязывается? Конечно. Конечно. Привязанность развивается. Развивается привязанность. И поэтому вы можете собаке говорить что? Фаф! Ату! И что она? Она будет думать, хороший человек, это он там какой-то, у него семья, дети, может. Если вы ей скажете, фас, что она сделает? Порвет нафиг. Порвет, как тузик тряпку. Как тузик варежку. Разорвет. И что, как она подчиняется, значит? Она же служит. Как она подчиняется? Слепо. Слепо. Слепо. И как вы думаете, хозяин заинтересован в такой собаке? О! О! Вот в чем различие пракрит-бхакт от бхакт. Что они подкармливаются. Их легко подкормить. Но бхакты, которые, они даже кушать не будут. Потому что в несвободе они не размножаются и не питаются. Им легче сдохнуть. Но они не подкармливаются. Это уже бхакты. Они различают, что кто-то к ним, так сказать, мосты наводит. Давайте на работу, давайте то, вот вам подарки. Да вы что, от чистого сердца туда-сюда. Они говорят, спокуха. Спокуха. Не надо. Не говори никому. Они не разводятся. Они знают, что такое цыганка. Они знают, кто такая шлюха-чандалка, танцующая в сердце. Они уже не разводятся на эти похвалы, на все это. Я здесь, потому что меня здесь больше оценили. Да? Хотел-то туда, там благо. Но здесь меня больше Лакшминарайана оценил, и я здесь. Вы кто, значит? Чью ценность вы ищете? А? Свою. Свою. Здесь меня не ценят. А здесь меня что ценят? И в итоге кто стоит в центре? Кто ценность-то? А? Как вы думаете, как бы вы классифицировали такого человека в бхакти? Как называется такой преданный? Бхактивинода Тхакура классифицирует. Пракрита бхакта. Пракрита бхакта. И он до того времени, пока он пракрита бхакта, он остается бесполезным. Для духовной жизни он остается бесполезным. Вы понимаете, да? Духовно он не развивается. Ему лишь так что? Кажется. Как собаке кажется, что она верна и предана, так этому человеку становится казаться, что он верный и преданный. Мумушка. Мумуха он становится. Муму. Она так была верна и предана Герасиму. Любовные отношения. И поэтому здесь Шрила Прабхупада говорит, пожертвование, то есть он из Бхагавад-гиты приводит пример 17.20, пожертвования, которые делают из чувства долга, а не в расчете на вознаграждение, которое делается и которое делается в надлежащее время, в надлежащем месте. Итак, видите, да? Время и пространство. Вот это очень важно. И почему Прабхупада всегда говорит, что священные писания, книги эти, нужно изучать под руководством опытного человека, потому что любой другой этого бы даже не заметил, о чем здесь говорится. Даже бы не заметил, что речь идет о времени, в надлежащее время, в надлежащем месте и определенной достойной личности. И он говорит, пожертвования, которые делаются из чувства долга, не из чувства сентиментов. А откуда мы узнаем о долге? Исключительно из писаний. Кришна говорит, исходя из шастр, человек должен узнать, что является его долгом и что таковым не является. И долг, Шрила Прабхупада называет долгом что? Дхарму. И поэтому он говорит, дхарма выше чувств. Долг выше чувств. Долг. И Кришна говорит Арджуне, исполняй свой долг. Или он говорит, никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. И здесь говорится, пожертвования, которые делаются из чувства долга, они в расчете на вознаграждение, то есть на чувственные какие-то наслаждения, которые делаются в надлежащее время, в надлежащем месте, достойным людям считаются пожертвованием в гуне благости. Что значит достойные люди? Которые вам за это дадут просадом. Что они почешут вам? Нос? А? Что значит достойный человек? Что значит достойная личность? Что он даст вам? Именно. Какое благо? Духовно. Прасадом. Вы получаете прасадом. И в шастрах говорится, что мы все служим только для того, чтобы получить что? Прасад. Прасад. И что же является прасадом? Вот это пища. Почему она становится просадом? Что там такого в ней? Предложено Богу. И что? И Бог принял. А, ну так и тут все с любовью и преданностью, по крайней мере, так думают. Поэтому не всегда мы кушаем просадом. Потому что не всегда Кришна принимает. Кришна не сентиментален так. Не всегда гуру принимает от нас что-то. Потому что он может видеть, что мы хотим что? В зависимость его поставить в какую-то? Или сам не хочет в зависимость попасть? Почему? Потому что это влияние. Попасть под влияние, это означает попасть под влияние чего? Майи. И что же такое йога майя? И мы хотим попасть под влияние чего? Йога майя. И Прабхупада говорит, когда мы правильно пищу предлагаем, эта пища наполняется энергией определенной. Таким образом, не самой пищи, так сказать, ценность-то, а что пища становится исключительно лишь аккумулятивным средством, аккумулятором, который заполняется определенным видом энергии. То есть, а что такое энергия? Шакти или прана. И мы кушаем, да? То есть, раз, прасан, и говорится, вот мы вещь какую-то носим, она соприкасается с нами, кантималы, допустим, мы носим, да? Кавача, она соприкасается с телом. А что там в ней? Вот что это такое? Вот туласи там, вот шнур. Там энергии. Это аккумуляторы всевозможные. Мы все в аккумуляторах. Мы все находимся в аккумуляторах. И мы принимаем этот вид шакти. И говорится, когда соприкасается с телом, ослабевает влияние какой энергии? Материальной. Ослабевает, не исчезает, но ослабевает. Слабеет. А поскольку гуна добродетели или гуна благости чище, чем гуна страсти и невежества, то ослабевание означает, ослабевает влияние материальной природы, это означает ослабевает влияние каких гун? Низших. Ослабевает влияние низших гун. Как вы думаете, что значит низшие гуны? Это ослабевают наши мотивации. Улавливаете, да? И когда мы говорим, что мы получили милость, это означает, что какой-то вид деятельности, вот эти мангларати, наши распространение книг и так далее, ослабили наши нечистые мотивации. То есть теперь мы так сильно к этому не стремимся, ради чего действовали. Слава, почет, уважение, деньги, семейное счастье и так далее. То есть уважение, положение в обществе, ну вы знаете, да, дом, богатство и так далее. То есть это ослабло. И Прабхупада говорит, что каждый может сам анализировать, насколько он прогрессирует в сознании Кришны. Насколько ослабевают его вот эти что? Желания и мотивации. И с ослаблением этих желаний усиливается желание гуны добродетели. А это что означает? И Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты будешь развивать желание достигнуть кого? Разовьешь? Меня. Меня. А не чего-то другого. Кто чувствует прогресс? Не в уме, а в сердце. Что вы себя не обманываете, что вы чувствуете, что у вас все сильнее и сильнее вас тянет к Кришне. 5 лет прошло, 10 прошло. 15. Что вы себя не обманываете и не просто с объектами соприкасаетесь. Что вы изнутри готовы, прямо изнутри вас прет. Спонтанно. И что вы не как собака привязанная просто, привязались к этим всем внешним, к такой жизни, вот к этому обществу, привязались к лысине, привязались вот так. Как-то вроде спокойнее, как-то вот какой-то определенный тип иллюзии вас покрыл внутри здесь. Что вы как собака, вам скажут, фас на гаудиумат, раздерете там, фас на христиан, раздерете. По барабану, кто там черный, на всех кидаетесь. Фас на этого вот президента, там, фас на того вот, вот он. Бумажку вам там напишут, приказ. А? Где гарантия, что вы не превратились и не превращаетесь в таких людей? Где? Так вот, пракрита бхакты – это и есть такие личности, которые, несомненно, находятся на уровне сентиментов, чувства. Удовлетворите их чувства, они будут вас принимать. Не удовлетворите их чувства, они вас принимать что? Не будут. Он удовлетворяет мои чувства, он мой друг, Прабхупада говорит. Он не удовлетворяет мои чувства, он мой враг. Не удовлетворяет, а еще даже если им приносит что? Беспокойство, он кто? Враг. Он мой враг. Так Прабхупада говорит, мир делится на друзей и врагов. На симпатии и антипатии. И это называется пракрита. Материальная энергия. Материальная энергия. Так она действует. Симпатии и антипатии вызываются у людей. Это хорошо, это плохо. Это приятно, это не... Ну, никто не знает, это полезно или не полезно для души или для чего. Вы знаете, да, что иногда какой-то в основном век Кали горе дает прогресс. Кто хочет прогрессировать? Все же кричат, я хочу прогрессировать. Горе дает прогресс. Беда здесь больше руководит, чем что-то другое. А почему мы считаем, что тот, кто нам беду принесет, или тот, кто нам причиняет беспокойство, он плохой? Хотя, по сути, именно эти вещи нас куда больше двигают, чем все остальное. А? О, вот это и есть сентименты. И поэтому Брахма, он слышит это слово «тапа». «Тапа» – это означает что? Страдания. Страдания, принимаемые добровольно ради духовного прогресса. Страдания, принимаемые добровольно, осознанно принимаемые ради духовного прогресса. Ради чего вы принимаете? Если вы превращаетесь в сентиментального дурачка или в какого-то психически ненормального человека. Вы же принимаете тапасию. Рано встаете, в чем-то себя удерживаете, там, то, все, пятое. Это тапасия, ограничивайте свои чувства. Ради чего? Вот что такое сердце. И как вы думаете, любого спроси, он все это делает ради духовного прогресса. А почему же он не прогрессирует? А? Потому что он так думает, что он делает ради духовного прогресса. Но на самом деле он делает это ради чего? Ради награды. Он делает это исключительно ради награды. Что является наградой для него? Прекрасная семейная жизнь, дом, утварь, богатство, положение в обществе и уважение в обществе. Называется асад тришта или карми. Вот почему он не прогрессирует духовно. То есть никаких чувств не приходит. А приходит чувство, что раз нету богатства, нету хорошей семейной жизни, нет положения, уважения и все остальное, значит, я либо не прогрессирую, либо что? Какие-то здесь крысы не дают мне прогрессировать. Город, похоже, не такой, надо куда-то в Кисловодск уехать. Может быть, тут надо вдруг в Штаты уехать, может быть, куда-то надо уехать, переместиться. Ага, президент, по-моему, не то пургу всякую несет. Может быть, здесь вообще это какое-то масонское общество. Ага, я понял, вот что здесь. Как цыганки, они разводят лишь кого? Идиотов. И Прабхупада говорит, тот, кто хочет быть разведенным, что? Разведется. Но если вы не хотите, чтобы вас цыганки разводили, вы даже будете в таборе жить, и они вас не разведут. А если заходите, то даже их посланник придет, другой национальности, и просто их посланник, и вас что? Разведет. Вот про наперсточников я говорил. Вот как удается вот людям 300 лет все равно на это клевать? А? Как Базилио пил, пока на свете живы дураки, так жить нам стало быть с руки. Пока на свете живы дураки, так жить нам стало быть с руки. Хари Кришна. «О лучший из браманов! Бесстрашных воинов, которые сложили голову на поле боя, много, но редко кому выпадает возможность благоговейно отдать свои богатства святому, который своим присутствием освещает землю». Хари Кришна, пожалуйста, вопросы есть? Ты говоришь, что ты хочешь страданий. Ты сказал так? Руку поднял. А почему же ты не принимаешь эти страдания? Как принимаешь? Когда страдания придут, они тебе не дадут никакого прогресса. Что означает, что мы принимаем страдания? Это то, что услышал Брама. Тапо. Тапо – это означает, что мы принимаем добровольно какой-то определенный образ жизни, который для других людей выглядит как страдание. Почему люди, они говорят, да вы что, вы же страдаете. Как же вы? А вы добровольно принимаете страдания. Почему? Потому что добровольное принятие тапаси дает определенное очищение и прогресс. А когда придут страдания, которые проткнут, ты руку поднял. Я хочу страданий. Дорогой мой, ты отупеешь еще больше. Так это уже, так сказать, прет во все дыры. Мне спросили, кто хочет прогрессировать. Не, я говорю, кто хочет страданий, ну? Не, я говорю, если прогресс – это тапасия, я говорю, кто хочет прогрессировать? Страдание – это же прогресс? Я же сказал, что порой страдания нам больше дают прогресса. Задумывается человек что-то. Не, я понял, почему. Ну, а тапасия? Вот здесь, пожалуйста, тебе куча тапасии. Вставай рано, так сказать, ешь вот то, там, туда ходи, сюда не ходи, там. Вот тапасия, а как я сам добровольно? Ой, меня превратили в зомби. Да, вы слышите? Разве не слышите? Ой, да тут нами управляют, нам только скажи фас, мы там побежим. И кто так говорит? Кому хоть за фас, если не побежит? Хоть что ему говорит? Он не побежит. Он все говорит, ой, меня тут превратили в животное, нас эксплуатировали, он, я помню. Чемпион мира. Эксплуатирует только кого? Балбеса. Поэтому бал означает сила.